Глава 34. Не скажу, что стало легче после признания мамы. На какой-то миг показалось, что все только сильнее запуталось. Но рядом была семья, была Лена, был брат, для которого правда стала тяжелым испытанием. Димка старался держаться, но я видел, что ему тяжелее всех. У меня была надежда, что я смогу отыскать своего родного отца, хотя не знал ничего толком. Ни фамилии, ни имени. Димкин же вообще покоился в земле, и чувства брата можно было понять. Тоска и боль разъедали его тело, струясь по венам, подобно кислоте. Я переживал за Димку, и все недомолвки, обиды ушли куда-то на второй план. Стоило лишь взглянуть на него. Я волновался за него, и мне все-таки было откровенно безразлично, что отцы у нас разные, ведь всегда его считал самым родным человеком, и, пожалуй, так будет до конца наших дней. «Поможешь мне найти отца?» — обратился к Димке, когда уснула Лена. Сегодня мы устроились все втроем в одной комнате. Диван отдали по праву малой, она сопротивлялась, конечно, но я ощущал, что ее присутствие нам не даст до конца уйти в себя. «Ты серьезно?» — не поверил брат, кажется, изумленно взглянув на меня. «Очень, Дим. Я не знаю, с чего начинать. Кому приставать с расспросами? Куда бежать? Ты же видишь, как реагирует мама. А кто, кроме нее, меня направит? Кто сможет помочь?» «Дед», — почесал макушку Димка, — «если наедине с ним поговорить, то вполне можно рассчитывать на помощь. Думаешь?» «Конечно, Моть. Он знает немало, просто выгораживает маму. Возможно, боится, что в наших глазах идеал превратится в пепел». «Как вариант», — задумался я, отмечая, что некая доля истины имеется в словах брата. «Что ж, останется дождаться утра и пообщаться с ним. Дедуля всегда понимающим был, заботился и искренне нас любил. Если он не станет до конца откровенничать, то хотя бы даст наводку, в каком направлении двигаться». Хотелось о многом поговорить с братом, но осознавал, что мы оба устали. Информация нас дезориентировала, и лучшее, что мы сможем сделать, это, наверное, лечь спать. А утро началось с визита Сонечки. Вот уж ее мы точно не ждали, и в первое мгновение, кое-как разлепив сонные веки, откровенно не понимали, чего ей надо. Неужели соскучилась по нам или снова с деловым предложением? Честно говоря, видеть ее не хотелось в этот час. Да, в принципе, как и других. Голова гудела, мысли напоминали калейдоскоп, и необходимо было срочно залить в себя крепкий кофе. Натянув футболку и спортивные штаны, я вышел из комнаты, даже не удосужившись причесаться. Так ладонью примял стоящие торчком волосы на затылке и попытался даже улыбнуться гостье. Надо же, а Сонька была в этот раз без мамы, что уже неплохо. «Привет», — промямлил я, кивнув ей. Она потупила взор, принявшись разглаживать ладонями подол своего платья. «Хм, а Соня точно в положении? Кажется, по ней незаметно». «Доброе утро», — улыбнулась она, кокетливо проворковав. «А где Дима?» «Так ты к нему?» — удивился я искренне вполне. «Вот те раз, ну, Димка, когда только успел спеться-то с ней?» Я-то думал, время у нас есть для беседы. Хотел отговорить братца от опрометчивого шага. — Да, я по делу. — Знаем мы твои дела, — послышался из-за спины голос Лены. Я инстинктивно обернулся, заглянув в ее глаза, поймав там луч надежды. И дышать, кажется, стало легче. Утро снова заиграло красками, мир превратился из черно-белого в цветной. Все-таки как прекрасно, когда есть рядом человек, который вдохновляет. Так, выставил я руки вперед. Девочки, погодите. Предугадывая склоку, предостерег я дам от поспешных высказываний. Она к Диме, Лен. Но мне все же любопытно, что ты от него хочешь. Сонь, может, не стоит портить жизнь моему брату? Да и на роли отца он вряд ли сгодится. Слишком бестолковый. А если я заплачу? Полезла Сонька в сумочку, выуживая оттуда пачки денег. Наши глаза с Ленкой округлились одновременно. Кажется, мы даже икнули в унисон, приоткрыв рот. Пожалуй, там хватило бы, чтобы отдать долг и забыть разом о Платоне и Гнилом. Но какой ценой? Продаться, испоганить жизнь, забыть про мечты и стремления, похоронить молодость в конце-то концов? Не знаю, как брат, но я точно не был к такому готов. Потому даже в глубине души обрадовался сначала, что Сонька глаз-то положила не на меня. Ее мамаша поспорила бы, конечно, с дочуркой, но София, видимо, решила, что Димка — вариант проще. Ну-ну, знала бы она, сколько у него тараканов в голове, раз 100 бы еще подумала. «Проваливай отсюда», — прислонившись к стене, ответила за меня малая. «И бумажки свои дурацкие забери. Сходи в магазин, купи себе платьице. Я б посоветовала, конечно, мозги приобрести, но, увы», — развела Лена руками, даже не пытаясь скрыть брезгливость. «Пожалеете ведь», — спокойно произнесла Соня. Непонятно, расстроилась ли она отказом или нет. Хорошо, что Димки не было дома в этот час, иначе бы ситуация свернула бы точно в иную сторону. Он бы явно полез в капкан, подумав, что это избавит его разом от проблем. «Сонь, ты когда успела стать такой?» Не нашел я подходящих слов, чтобы выразить собственные мысли. «Мотя, Мотя», — покачала она головой. «Деньги решают все. Жаль, что ты этого не понимаешь в свои годы». «Боже», — простонала Лена, — «это сказал человек, который еще недавно играл в куклы. Кстати, ты Князева знаешь?» Сонька молча кивнула, покосившись на купюры. «Навести его. Такой красавчик!» Цокнула Ленка языком, подмигнув Соньке. «Он о тебе вспоминал на днях, между прочим». «Архип?» — медленно произнесла Соня, коснувшись пальцами своего живота. «Адресок помнишь или записать?» — добродушно поинтересовалась малая, явно что-то задумывая. «Помню, да», — окончательно растерявшись, промычала Сонька, кажется, разом забыв уже о моем брате. «Ну и отлично», — подхватила малая ее под руку и потащила к выходу. «Тебе пора. Если поторопишься, застанешь этого качка дома. Он, кстати, до сих пор от тебя без ума. И бабки твои ему не нужны, отвечаю. Пообщаетесь, бабуля у него просто душка, поговорите, может, и придете к общему знаменателю. Вот увидишь Архипа и сразу поймешь, что никакой Димка с Князевым и рядом не валялся». Ленка тараторила, а у меня взрывалась голова и закипали мозги, кажется. Еще бы пару минут, и дым повалил бы из ушей. Господи, да сколько же она слов в минуту-то выдает? Вот же неугомонная. Но надо отдать должное. Конфликты она урегулировать умеет. Правда, сначала неплохо их и создает. Только за Сонькой закрылась дверь, как Лена тут же вернулась в кухню. Скрестила руки на груди, усевшись на табурет. Я только плечами пожал на всякий случай, но сам внутренне напрягся, не зная, чего ожидать от малой. Вот что она сейчас сделает? Поцелует или по физиономии даст? Лена словно мысли прочитала мои, поднялась спустя несколько секунд, подошла вплотную и, привстав на носочки, поцеловала меня в нос. Вполне невинно и целомудренно. Я даже вздохнул с сожалением, но, видимо, это ее не проняло никаким образом. «Какие планы?» — улыбнулась она ласково, полюбопытствовав у меня. «Надо искать, где раздобыть деньги и параллельно что-то узнать об отце». Ленка кивнула, но в это мгновение хлопнула входная дверь, и с радостными воплями в квартиру ввалился брат. Я грешным делом сначала даже решил, что по пути он встретил Соньку, и та все же сумела переманить его на свою сторону. Но Димка, скинув обувь, ворвался в кухню. Его щеки пылали. Возбужденный вид вызывал массу вопросов. Но мы с Леной даже не знали, стоит ли расспрашивать и о чем. «Чего уставились, будто привидение увидели?» «Ты странный», — слегка заикаясь, выдал я. «Мотя», — обнял меня брат, похлопав по спине, — «мне в голову пришла гениальная идея». «О!» — закатила Лена глаза. «Пожалуй, стоит запастись успокоительным». «Не нагнетай», — фыркнул Димка, сморщив нос. «Мысль стоящая, отвечаю». Я знаю, как отыщу могилу своего отца. Да, может, и родственников найду. И как? Запрос из архива быстро не придет. Лето – время отпусков. Попытался я опустить Димку с небес на землю аккуратно. Он только отмахнулся, переводя взгляд на малую. Всего-то нужно поговорить с участковым нашим. Он мужик нормальный. Видимо, вспомнив его дочку и то, что обещал тот оторвать братцу за нее, Димка поскреб бровь, но от идеи не отказался. «Ваш дед с ним дружен, и, пожалуй, если к нему обратишься не ты, — ткнула Лена пальцем Диме в грудь, — то что-то, возможно, и выгорит. Мне нравится эта мысль. По крайней мере, это будет быстрее». Я скептически пожал плечами, не очень-то веря в осуществление этой задумки. Считал, что участковый нас развернет на пороге, еще и трепки задаст. Но попытка не пытка. К тому же других вариантов у нас и не было. А этот, пожалуй, не самый худший. Оставалось лишь уговорить деда, но это вызвалось осуществить Лена. А уж малая умела быть убедительной.